Народное искусство. Народное искусство наиболее близко к человеку, ибо оно хоровое, рабочее, его держит человек в руке, одевающее его, окружающее его, в избе, например, действующее вместе с ним, оно насквозь прикладное. Народное искусство поражает двумя особенностями, наряду с другими, всеохватностью и единством. Всеохватность — это пронизанность всего, что выходит из рук и уст человека, художественным началом. Единство — это прежде всего единство стиля, народного вкуса. В едином стиле и дом, и все, что в доме, и все, что сделано человеком вокруг дома, все, что творится им из устно. Обе эти особенности объясняются тем, что искусство во всех формах его подчинено как высшему началу стабильному укладу жизни. Все праздники, все обычаи, все правила поведения создают единое искусство. Каждый предмет, каждая песня, выхваченная из обряда и быта, теряют наполовину значимость и красоту. Но столь активный быт, столь единый обиход, командующий искусством, возможен только в обществе, живущем единой жизнью, то есть в крестьянской среде, где всем в конечном счете владеет природа, устанавливающая годовые праздники, календарный быт. Обычаи, обряды наиболее сильно выражаются в праздниках. Народное искусство связано с обиходом и обрядом. Вот почему оно одновременно и празднично. Фольклор вещевой, словесный, музыкальный — это праздничное обрежение жизни. Традиционность народного искусства в значительной мере объясняется тем, что художественная систематизация впечатлений совершается вся в одном стиле, одними и теми же привычными способами. Поэтому-то крестьянин подчиняет все в своей избе и вне ее одной манере, одному художественному методу. Его искусство не знает колебаний. Смелость традиции позволяет крестьянину художественно едино создавать прялку, ложку, конек избы, сани, солонку, саху, одежду и так далее. Все бытовые предметы. Все в той или иной округе, все вещи созданы как бы одним мастером. Индивидуальное сказывается еще мало, и при этом нет безвкусицы. Нет произведений антихудожественных. Правда, художественность народных произведений то выше, то ниже, но нет безобразных. Художественный стиль в народном искусстве всегда один в данной местности у данного населения. Все воспринимается, изображается в одном стилистическом ключе. Прогресс в искусстве состоит в том, что появляется много различных способов художественного восприятия действительности. Человек постепенно овладевает способностью видеть и слышать, а, соответственно, и творить в двух или даже нескольких стилистических системах. Французский классицизм существует рядом с барокко в одной стране и в одно время. Индивидуальное начало растет постепенно. Оно всегда есть, конечно, но занимает второе место в стилистической системе. В романтизме индивидуальное начало приобретает уже значение определяющего в стиле, а вместе с тем появляется интерес к стилям другого времени и других стран. Недаром в романтизме такое важное место занимает обращение к национальным и историческим стилям, к готике, к китайщине, к турецким и арабским особенностям искусства и к народному искусству во всех сферах. Романтик ищет себя среди многообразия стилистических восприятий мира. Он понимает, что мир можно художественно организовать по-разному, в разных вкусах. И уже в этот период появляется, что отнюдь не случайно, наряду с разными вкусами и безвкусица. Безвкусица XIX и XX веков – это контрнаступление хаоса, хаоса, притворяющегося искусством. Хаоса, организованного хаотически, пусть меня простят за такую бестолкощину в словах, то есть сложно организованного, а по существу остающегося хаосом, но хаосом, обретшим агрессивности, благодаря этому способным сопротивляться попыткам его организовать стилистически. Безвкусица — это не просто отсутствие вкуса, а нечто несущее в себе сопротивление вкусу. В самом деле, шум моря, шум леса, даже уличный шум можно организовать музыкально. Сравни «Вечера в Вене» Листа. Но шум оркестра, фальшиво пытающегося исполнить музыкальное произведение, уже невозможно преобразовать в нечто художественное, если только не заставить оркестр верно исполнить произведение, вернуться к правильному исполнению. Поэтому безвкусица — это хаос, приобретший броню против искусства. Поскольку появилась опасность ухода от искусства в безвкусицу, в антиискусство, эту опасность стала предотвращать критика. Появилась критика и все виды искусствознания. Это самозащита искусства. Народное искусство в свое время в такой самозащите не нуждалось. Великие читатели, слушатели, зрители есть. Это великие критики. Критики — литературоведы, искусствоведы, музыковеды. Они руководят массами. Поразительно, что развитие реализма, широко допускающего индивидуальные стили и индивидуальную инициативу в создании собственных стилей, сопутствует развитию критики. Критика возникает тогда, когда широчайшими творческими возможностями творца появляется одновременно и опасность творческого произвола, когда различные измы к добру или к худу заполняют собой творческое поле эпохи. Критика — это регулятор искусства. Она становится необходимой, без нее невозможно освобождение искусства от лжеискусства. Единый стиль народного искусства держал его в узде и не допускал промахов. Но это же единство свидетельствовало о недостаточной гибкости эстетического сознания. Воспринимая произведение искусства, человек не мог легко переходить от одного стиля к другому. Легкость, с которой эстетическое сознание нового времени может переходить от одного стиля к другому, воспринимать индивидуальные национальные отклонения – свидетельство прогресса в искусстве. Это величайшее достижение многовекового развития художественного творчества. Но одновременно, как легко обмануться, приняв за серьезное нечто совершенно незначительное или фальшивое? Массовость современная, где смешиваются многие индивидуальности, творческие, нетворческие, требует постоянного контроля критикой. Но и сама критика подчиняется контролю саморегулировки, иначе она идет по ложному следу, либо по следу лжеавангардизма, либо по следу огульного отрицания всего нового только потому, что оно новое. Но без нового не обходилось в прошлом и сугубо традиционное искусство. Ибо традиция, только тогда традиция, когда она сама продвигается во времени, не только сохраняет, но и делает традиционное применимым в новой исторической обстановке. Традиция — это не просто перенесение старого в новое, это и приспособление старого к новому, то есть обновление старого. Мне всегда очень нравилась картина Рёберна «Преосвященный Роберт Уолкер, катающийся на коньках». В Национальной галерее в Эдинбурге я ее видел в натуре. Дело не в живописных достоинствах этой картины, они есть, а в достоинствах конькобежного стиля. Чистое катание на коньках. Почтенный пастор, ему, вероятно, под 50, степенно, свободно и с удовольствием скользит по свободному льду. И, судя по следам на льду, кружится. Прекрасно. И насколько это отличается от современных танцев на льду, от пошлейших цыганских страстей их постановщиков. Безвкусица, что-то от мюзик-холла, что-то от балета, что-то от системы Станиславского, ненужная эмоциональность и изобразительность. А здесь чистое наслаждение движением. Должно быть, его катание на коньках было очень красивым. Пастор держится с достоинством и в обыкновенной пасторской одежде, и в его движениях нет ничего превходящего извне, от других искусств, представлений и никаких эффектов. А Троицу Рублева. Самопогружение личности в индивидуальное переживание не было в конце XIV, начале XV века уходом от супереживаний с другими людьми, от чувства сострадания, от чувства материнства, отцовства, чувства ответственности за грехи других людей. Символ этой соборной индивидуализации – икона Троицы. Все три ангела погружены в свои собственные мысли, но находятся между собою в гармоническом согласии. И мы верим, что их безмолвная беседа, согласие между собою знаменует истинное единение. Они думают одну думу. Поэтому индивидуализация в высшем своем проявлении не есть отход от человеческой культуры, а есть высшая форма проявления культуры человечества. Мне кто-то рассказывал, когда Рахманинова спросили, что главное в искусстве, он ответил, в искусстве не должно быть главного. Синтез не может быть сделан в исторических работах коллективно. Мадонна Альба не может быть написана совместно. Дальтон-план, провалившийся в педагогической практике, в практике научных институтов по общественным дисциплинам, остается. Дега сказал, только тогда, когда художник перестает знать, что он делает, он способен создать истинные ценности. А Пикассо говорил, тот, кто пытается объяснить картины, как правило, совершенно ошибается. А кто-то из художников ответил на вопрос, работает ли он. Я цвету. Атрибутировать произведение удобнее всего по второстепенным деталям. Уши, например, даже великие художники часто пишут всегда для себя одинаково. Иконы предназначались не для ярко освещенных ровным светом музейных залов, а для полутьмы соборов, где они были освещены мерцающим светом свечей и лампад. Об этом хорошо сказано в статье Даниловой Андрей Рублев в русской и зарубежной искусствоведческой литературе. К этому следует добавить, именно потому в них было столько золота, такие оклады. Золотой фон рублевской иконе Троицы был ошибочно убран реставраторами. Это уже понимают и сами реставраторы, тем не менее стремящиеся убрать с икон басму. А именно басма оживляет своим мерцанием при свете лампад и свечей икон. Иконы жили отражением света. Лики икон были неподвижны, они вечны, а нимбы и фоны живы, подвижны. Лики и икон как бы царственно плывут в этом мерцании. Память и история играют тем большую роль, чем выше организация явления. В мертвой природе есть явления, вызываемые памятью, а есть и беспамятные. Так падение тела является результатом его мгновенного состояния. Тело упало, потому что под ним раскрылось пространство. Если мы сложим бумагу, сожмем ее, расправим и снова сожмем, то бумага вторично сожмется частично по прежним сгибам. Бумаге уже оказалась память. Тоже в химической реакции. Прошлое как бы стерто и едва заметно. Но в живом организме прошлое играет уже огромную роль, и эта роль учитывается в теориях мутаций, селекции, генетики. Память, прошлый опыт определяет поведение растений, животных. Но культура – это по преимуществу память, хотя не только память. В направлениях авангарда характерны попытки освободиться от памяти, от прошлого. Однако, чтобы освободиться от одной памяти, всем направлениям авангарда необходимо опереться на другую память. Не то, что господствует, но все же именно на память. Кандинский просил, чтобы ему в Мюнхен присылали лубочные издания. Гончаров и Илларионов опирались на народную икону. Пикассо очень часто менял опоры для своего творчества. То испанские мастера, то брак, то античность. Марк Шагал исходил из народного еврейского белорусского искусства и оставался верен своему Витебску до конца жизни. Велимир Хлебников находил опору в древнецерковнославянских текстах. Даже когда Пуни и Анненков устраивали свои озорные выставки, они исходили из традиций кокольских шалостей. Кокола — местность под Петербургом, где жило много художественной интеллигенции, теперь Репина. В культурной жизни нельзя уйти от памяти, как нельзя уйти от самого себя. Важно только, чтобы то, что культура держит в памяти, было достойной. Готику перестали понимать в эпоху Ренессанса. Рафаэль в докладе папе Льву X о своем путешествии во Францию назвал готику архитектурой варваров, готов, готической. Это название закрепил в своем труде Джорджо Вазари. Жан-Жак Руссо писал: «Порталы наших готических церквей высятся позором и для тех, кто имел терпение их строить». Открыли значительность готики Виктор Гюго и Виоле де Гюк. Искусство — это огромная литота, поэтический троп умоления, так как сущность искусства в том, чтобы не договаривать и заставлять людей догадываться о целом, а затем восхищаться внутренне этим целым, как своей догадкой. Сложно выражено, зато коротко. Тонкое наблюдение Демины о жестах на древнерусских иконах, сдержанной церемониальной до XVI века, бытовой в XVI веке, танцевально изящной в XVII веке. Немногие знают, Карл Теодор Казимир Мейерхольд имя Всеволод принял в честь Гаршина. Почему Гаршина? Отец Всеволода Мейерхольда с удовольствием вспоминал немецкую землю, свидетельствует Николай Волков в монографии «Мейерхольд», и держал на письменном столе портрет Бисмарка с личным автографом железного канцлера. Перешел в русское подданство Мейерхольд, только поступая в университет. Это было надо. Немецкое происхождение Мейерхольда не делает его менее русским, не разрывает его связи с русским театром. Удивительные контрасты в театральной жизни. Кривое зеркало помещалось в старинном, уютном и аристократическом театре Феликса Юсупова с 1907 по 1917 год. Там, кстати, была поставлена «Вампука, невеста африканская», образцовая опера в двух актах, сочиненная Эренбергом на либретто князя Волконского. Затем «Кривое зеркало» переехало в Екатерининский театр. Многое вышло из капустников художественного театра. Балиев был конферансье на этих капустниках, а затем основал «Летучую мышь» у храма Христа Спасителя в известном доме Перцова. Реалистические постановки МХАТа не только притягивали, но и отталкивали даже артистов самого МХАТа, которые искали отдушины в своих капустниках. Очень трудно определить механику комическую. Им в высокой степени должен обладать режиссер-постановщик комических спектаклей. В постановке Фокином «Золотого петушка», выдержанной в лубочном стиле, войска Додона, отправляясь в поход, сперва патетически маршируют, а затем внезапно продолжают свой путь в присядку, уходя со сцены под громовой хохот зрительного зала. Балет был поставлен Фокином в 1914 году. Шамаханскую царицу исполняла Тамара Корсавина. В гимназии и реальном училище Майя, где я учился в 1915-18 годах, был замечательный преподаватель рисования Горохов. Он великолепно научил нас перспективе, как своего рода разделу геометрии. Когда родители перевели меня в школу Лентовская на Петроградской стороне, преподавателем рисования стал у нас Павел Николаевич Андреев, брат писателя Леонида Андреева. Его методика преподавания была совсем другой. В классе, где стояли большие столы, он раздал нам огромные куски обоев и на обратной белой стороне их предложил писать толстыми кистями вольные композиции: зиму, лето, весну, осень. Не помню, какое время года выбрал я, но отчетливо помню, как он подошел ко мне и сказал: «Ну вот, небо непременно синее». «А вы к ученикам в то время обращались уважительно. Попробуйте нарисовать его светло-зеленым, светло-розовым, ведь и снег не бывает чисто белым». Я закрасил небо светло-зеленой краской, и только тут я впервые прикоснулся к тому, что такое живопись. Когда настоящий художник создает произведение искусства, он охватывает сразу множество деталей. Он видит на столе сразу не пять и не шесть, а десятки зерен. Это творческое озарение. Так писал Достоевский. В этом убеждают его черновики к идиоту. Он примеривался. Он менял ситуации, характер действующих лиц, пока не сделал главное лицо романа князя Мышкина из отрицательного персонажа, вроде Ставрогина, положительно прекрасным. И тогда, как в перенасыщенном растворе соли, все выстроилось, приобрело кристаллическую структуру. Именно так творит гений. Он держит в уме все компоненты будущего произведения. И творение вдруг выходит из-под его власти и выпадает прекраснейшим кристаллом. До чего трудна профессия реставратора. Выгодные памятники получают для работы сбою. Интриги больше, чем в театре. Приемка только при условии своих в комиссии, без проверки качества по существу. До чего легко отдаются памятники на реставрацию. Непременно и только на реставрацию, когда на самом деле надо было бы не торопиться, подождать настоящих научных данных и ограничиться спасением памятника, его консервацией. Во много раз более дешевый, а потом никому не выгодный. До чего противоположные результаты достигаются иногда при реставрации. Вместо подлинника сооружая или выписывая новодел, реставратор – настоящий творец только тогда, когда держит себя в строгой узде допустимого и не позволяет себе творить красивости. Но как только ему хочется самому создать в реставрируемой вещи что-то красивое, вступить в конкуренцию с подлинным творцом, он создает новодел, который, хотя и может обмануть некоторую часть широкой публики, на самом же деле является надгробной плитой памятника. Волга известна каскадом гидростанции, но Волга не менее ценна, может быть, и более, каскадом музеев. Художественные музеи Рыбинска-Антропова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Горького, Казани, Саратова, Плёса, Куйбышева, Астрахань – это целый народный университет по искусству для тысяч и тысяч туристов, едущих на теплоходах. Их можно было так организовать, что каждый из них был бы своего рода образовательным классом, своим особым назначением. Можно было бы, но не надо, так как история каждого из этих музеев уже памятник культуры своего края. Важна история создания и пополнения каждого из музеев. И перемещать их экспонаты не следует, их можно только пополнять. Из фондов центральных музеев и за счет приобретений и пожертвований. У Земли, у Вселенной есть своя скорбь, свое горе. Но плачет Земля не слезами, пьяницами, уродами, недоразвитыми детьми, неухоженными, покинутыми стариками, калеками, больными. И еще плачет она, бестолку, вырубленными лесами, обвалами берегов, в переполненных слезами земли водохранилищах, затопленными угодьями, лугами, переставшими лелеять на себе стада и служить человеку сенокосами, асфальтовыми дворами с вонючими баками, между которыми играют дети. Стыдливо заволакивают землю желтые производственные дымы, кислые дожди. Навеки скрывается все живое, занесенное в красные похоронные книги. Становится земля жалкой биосферой. Ищут нетронутых уголков земли, жалостливый живопис. Но на смену им приходят более строгие, более стойкие фотографы. Там, где не выдерживают нервы художников, там выдерживают фотографы и их аппарат. Фотографы-обличители, наша совесть и хирурги. Нужно запоминать, видеть, жалеть и размышлять. Красивыми и счастливыми их снимки быть не могут. Они как призывы совести, если облекутся в красивую форму, станут неизбежно лицемерными и успокаивающими. Эти фотографии огорчают людей, но все же в них есть своя особая красота, только она глубоко спрятана. Она в душах фотографов, в их отзывчивости, в их волнении. В них живет вера в мужество зрителей, вернее, их читателей, ибо фотографии эти должны не рассматриваться, а прочитываться. Таким внутренне красивым фотографом-художником является литовский страдалец за детей Шонта, посвятивший свои работы умственно отсталым и физически недоразвитым детям. Сравнить его можно только с Альбертом Швейцером. Сколько выстрадал сам Шонта, когда снимал. Изобразительное искусство и живопись, и графика – это целый мир самых различных искусств. В одних искусствах самое главное – сюжет, в других – один из видов формы, цвет, решение различные, композиция различные, рисунки различные. Необходимо понимать все искусства, не останавливаясь на одном каком-то любимом. Тем более нельзя выделять одного любимого художника. Я поражался искусству Матисса-рисовальщика, но не мог проникнуть в тайну его мастерства. В чем завораживающие силы его рисунков? Я взял лист тонкой бумаги и стал переводить воспроизведение его рисунков, обводить линии. И тут я поразился движению руки Матисса. Спокойный, уверенный, смелый, абсолютно естественный, академически естественный. Кто-то из известных западных художников, посмотрев портреты Налбандяна, сказал, «Зачем ему эти краски? Просто ему нужны баночки с красками, на которых должны быть этикетки для мундира, для пуговиц, для лица, для неба и так далее». Живопись в основном – это поиски цвета. Цвета, который в обычных условиях не видит зритель, и поиски композиции, поиски линий, но цвета в первую очередь. Стремление воспринимать мир в определенном стиле, который было особенно характерно для ранних периодов развития искусства, подчинить все впечатления от человеческой деятельности и от деятельности природы определенному стилю, другая сторона, вернее, другой способ целостного отношения к мирозданию, но, разумеется, с некоторыми упрощениями. В ранней христианской эстетике особое место занимают зрительные образы. В послании Павла евреям говорится «все открыто перед очами Господа». Поэтому так часто в Священном Писании «очи души», «очи сердца». Библия – книга не только слов, но и зрительных образов. Иов отдает предпочтение глазам перед ушами. Он говорит Богу «я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь». Иов, глава 42, стих 56. Так как все открыто перед очами Господа, то в стенописях церквей с одинаковой старательностью выписывают даже те детали, которые снизу не видны молящимся, но видны Богу. Воронин обратил внимание на то, что в Боголюбове рельефный орнамент охватывал храм даже в той его части, которая сразу же скрывала строительством примыкающей к нему лестничной башни. Никакого обмана. Никакой иллюзии, ничего скрытого от глаз Бога. Джон Рёскин как-то якобы сказал, «Реставрация есть наиболее полный вид разрушения, который памятник может претерпеть». Хорошо бы выяснить, в какой из своих работ Джон Рёскин это сказал. Но мысль важна, настолько, что даже не важно, кем и где она была произнесена. В этой мысли есть своя правда. Но хороший реставратор и хорошие принципы реставрации всегда очень скромны. Чем меньше реставратор вкладывает своего, тем лучше для памятника. В международной хартии по консервации и реставрации исторических памятников и достопримечательных мест, называемой иногда еще коротко Венецианской хартией. Говорится, где начинается гипотеза, там кончается реставрация. К сожалению, аналогичное приходится сказать во многих случаях и о науке. Где начинается предположение, там кончается наука. Ученик Малевича Стерлигов придавал большое значение первому прикосновению художника к холсту, к бумаге, первому мазку, первому штриху. В науке формирование ученого огромное значение имеет его первая печатная работа. Искусствоведы мыслят аналогиями, когда у них нет глубоких идей. Современные искусствоведы часто говорят, что Рублевская икона Ветхозаветная Троица – символ единения Руси. Это имеет под собой реальное основание. В житии Сергия Радонежского говорится, что Троицкий монастырь и Троица – символы единения. Какое единение? Это находим ответ в том же житии, где говорится о ненавистном разделении мира Руси. Четыре конных группы барона Клотта на Аничковом мосту так нравились, что они были повторены, повторно отлиты для Неаполитанского дворца и установлены там в 1846 году. Они были отлиты также для Берлина, еще раз для старопетергофского Бибигона, но нигде они не смотрятся так, как на Аничковом мосту. В других местах они заурядны. Разрушенные церкви по берегам Волги постепенно переходят в ведение природы. Кто-то сказал подобное о развалинах в Афинах. Дизайн. Говорят, хороший дизайн соответствует хорошим качествам прибора, машины, орудий труда. С машиной хорошего дизайна и работается легче. Поэтому дизайн – полезное дело. Но беда в том, что дизайн приобрел агрессивность и начинает вытеснять с собой другие виды искусства. Дизайн вторгается и в живопись. Тогда живопись становится бездушной, лишенной эмоциональности, настроений и прочего. Дизайн явно вторгает сейчас в садово-парковое искусство. Реставраторы в старых садах ищут лишь интересного дизайна. Поэтому-то, кстати, такая любовь современных реставраторов садов к регулярному садоводству. Старые дома обладают эмоциональной выразительностью. Современные хорошие дома – это удачный дизайн. И только. Человеческое внимание избирательно. Человек замечает то, что ему нужно. Он не слышит тех звуков, которые ему не нужны, не имеют для него непосредственного значения. Шум улицы, если он однообразен, шум мотора, он услышит лишь прекращение шума мотора, то если он автомобилист. Прекращение привычного шума мотора несет в себе опасность, и он его уловил. Мой отец был специалист по типографским машинам. Работал в типографии имени Евгении Соколовой, когда-то была знаменитая типография Маркса. Однажды вспоминал Коссой. Отец играл в шашки в столовой типографии и услышал через наборный цех, что в печатной машине неполадка. Внимание человека улавливает значимое и не улавливает обычное. Но особенно замечается, что таит в себе опасность, сигнализирует об опасности. Восприятие художественных произведений тоже избирательно, особенно на первых этапах существования искусства. Массовое искусство и массовая литература, разумеется, массовая музыка, понятие темное и неясное. Массовость сама по себе может быть присуща и истинному искусству. Массовость – это распространенность, а почему не быть распространенным и настоящему искусству, например, народному? Отдельные сюжеты средневековых скульптур имеют функцию оберегов. Вознесение Александра Македонского на грифонах. О характере этого сюжета говорил мне Андреа Грабар. Такое изображение есть в Сицилии. Три отрока в пищи огненной, семь спящих эфесин, Даниил во рву львином, тоже и да Иисус, моление за спасение людей на страшном суде Богоматери Иоанна Крестителя или Богослова. Оберегами являются и львы. Согласно физиологической саге Средневековья, они спят с открытыми глазами. Во всех сюжетах имеется в виду спасение или охранение людей. Один бенедиктинский монах, показывавший мне остатки романской скульптуры в монастыре в Панонхалме, холм Панонии, говорил мне о значении масок, головок в романских порталах. Гротескно это дьявол, стремящийся не пустить людей в храм. Гротескная маска дьявола в романском портале помещена наверху арки, на несколько сбоку, как бы сдвинута влево. Дьявол не может занимать по своей природе центрального положения. Над капителью портала слева голова ангела, наблюдающего за тем, кто входит в храм. Над капителью справа от входящего голова ангела, наблюдающего за теми, кто выходит из храма раньше конца службы. Головы ангелов не гротескны. Один улыбается, другой плачет. Далее. Дьявол стремится подняться по стенам храма, по колоннам вверх и осквернить крест на его главе. Перевязи посредине романских колонн, иногда по форме они сложны, предназначены для того, чтобы нечистая сила, поднимаясь, запуталась и упала вниз. Этой же цели служат и перевязочки в орнаменте. Монастырь не закрывался с XI века, это объяснение устная традиция. Сравните в орнаменте храма в Юрьеве Польском. Черт поднимает снизу по колонкам желобком, как бы дорога для глупой нечистой силы. Желобок улавливает его и направляет сперва кверху. Перевязь задерживает, но если не задержала, колонка желобком направляется вниз и вдруг обрывается. Несносным для нечистой силы трилистником, символ божества, божественной Троицы. Или двулистником, символ двуединой богочеловеческой природы Христа. И тут нечистая сила обрывается и падает. Даже поднявшись по хвосту льва, черт встречает ту же ловушку. Бедному черту не проникнуть в церковь и не подняться до креста. Перекладина креста величайшей святыни Венгрии, корона святого Стефана, делалась в Византии, даровалась папой. Не совсем горизонтально, слегка скошено. Ясно, что это не ошибка и не знак чего-то дурного, но должна иметь свое значение. Я видел эту корону не только на изображениях, но и осенью 1985 года в Будапеште в Национальном музее, где она выставлена для обозрения. Вчера, 24 июня 1973 года, был на «Принцессе Турандот» гастроли театра имени Вахтангова в зале дворца имени Ленсовета на Кировском проспекте. Никакого впечатления. А когда-то в том же зале, он назывался «Дворец культуры промкооперации», я видел тот же спектакль. Это было самое большое впечатление в моей жизни от театрального представления. Это было в 20-е годы. И дело не в актерах, сейчас это сплошная буфонада. А в 20-е годы две главные роли исполняли всерьез. Великолепное чтение стихов. Никаких шуток и принцессы, и принца. В этом все дело. Их любовь имела трогательность и жизненность. Искренность, несмотря на буфонность окружающей игры, обстановки, пошлых шуток. Трогательность при окружающем смехе. А сейчас? Зачем смех в смешном? Сейчас представление утомляет однообразием. А тогда появление двух героев тушило пошлый смех, восхищало. В детстве взрослые говорили нам, смеетесь сейчас, будете плакать, когда устанете от смеха. Так и старые постановки Турандот. Смех создавал предпосылку для серьезного восприятия Турандот, принца и их любви. Наука заключает в себе связь всех, всего человечества. В искусстве эта связь через уже сделанное, в науке через делающиеся. Новгородский художественный музей лет 10 назад посетили космонавты и поразились. На одной из икон изображен царь-космос на черном фоне, а черный цвет очень разный. Таким точно, каким видели мировое пространство космонавты через иллюминатор своего космического корабля. Откуда знал художник этот цвет? Я думаю, в древнем Новгороде, да и вообще на Руси, много рыли колодцев. Если колодец глубокий, небо в просвете кажется ночным, черным, может быть, таким же, как его видит из иллюминатора космического корабля. Смотри, Ольга Бергольц, дневные звезды, то есть звезды, видимые днем из колодца. Ландшафтные сады и парки менялись по своему характеру в зависимости от распространения того или иного стиля. После барокко и классицизма наступило недолгое время рококо. Рококо, по существу, представляло собой позднюю стадию барокко. Барокко в рококо перешло к совершенно другой идеологической структуре, повлиявшей на изменение характера стиля. Барокко стало более жизнерадостным и одновременно малозначительным. В стиле стал преобладать измельченный орнамент. Появился интерес к пасторальным сюжетам. Элементы природы входили в садово-парковое искусство вместе с этой пасторальностью. Художник Павел Кузнецов, последователь французских художников, пишет на казахские темы в русской, мягкой манере, живописи и композиции. Игорь Горобарь сказал про историю изучения искусств. История искусств есть история ошибок. Горобарь о древнерусском искусстве. Москва, 1966 год. Имею в виду ошибки в атрибуции и прочем. К сожалению, того же не скажешь об истории изучения литературы, ибо наука это гораздо менее научная, и источниковедение, текстологии занимают в ней меньшее место, то есть менее значительное. Чем конкретнее наука, тем чаще она ошибается. А проблемы просто отмирают. Великие художники в разных искусствах никогда, беру на свою совесть, это никогда, не являются выразителями одного какого-либо чистого стиля. В Шекспире заметны элементы барокко, и маньеризма, и ренессанса. Гоголь, несомненно, реалист, но как бурно вторгается в его творчество романтизм. Львов, гениальный архитектор, садовод, поэт и прочее, романтик-классицист во всех видах своего творчества, и прежде всего в зодчестве. Мраморный дворец Ринальди подчинен екатерининскому классицизму, но как удачен в самом центре фасада цветок рококо. Брюлов в живописи и реалист, и романтик, и так далее. Раскопки Генриха Шлимана 1822-1890 годы в местах прославленных поэм Гомера, казалось, обречены были на неудачу, так как издавна считалось, что гомеровские поэмы не историческая летопись, а художественная обработка сказаний о героях. Тронский. История античной литературы. Ленинград, 1957 год. Однако оказалось, что гомеровские поэмы не менее точны, чем летопись, и противопоставление исторической летописи художественному произведению не имеет смысла. Шлиман открыл Трою. Отец, инженер, мне рассказывал. Когда строили в старое время кирпичную фабричную трубу, смотрели, самое главное, за тем, чтобы она была правильно, то есть абсолютно вертикально поставлена. И одним из признаков был следующий. Труба должна была чуть-чуть колебаться на ветру. Это означало, что труба поставлена вертикально. Если труба была наклонена хоть немножко, она не колебалась, она была совершенно неподвижна. Тогда надо было разбирать ее до основания и начинать все сначала. Любая организация должна быть эластичной, чтобы быть прочной. Чуть-чуть колебаться на ветру. Споры о живописи Ильи Глазунова мне надоели. Интересного спора здесь не получается. Это спор самолюбия, амбиций, но не об искусстве. Айналов считал, что в XIV веке существовал общеевропейский стиль возрождения Византии и на Руси. Он его называл восточноевропейским, преренессансом. Айналов, византийская живопись XIV столетия, записки классического отделения русского археологического общества. Моя заслуга заключалась в том, что я соединил изучение великих стилей в искусстве с литературой и стал в общем плане рассматривать стиль XI-XIII веков исторического монументализма как некий широкий вариант романского стиля, включающий зодчество, живопись и литературу, и распространил понятие русского барокко XVII века на русскую литературу того же времени. Но я при этом не делал из этого никаких выводов о высоте или отсталости русской культуры. Средневековье, Ренессанс и барокко имеют каждый в России свои особенности. И это определение отнюдь не оценочное. Если же все-таки подгонять эти понятия под оценки, то следует принять во внимание то обстоятельство, что я отрицаю существование на Руси Возрождения как эпохи и говорю только о заторможенном Возрождении по совокупности явлений, обеспечивших переход от Средневековья к новому времени. В этом переходе свое место заняло и барокко, частично принявшее на себя функции Возрождения, в первую очередь обмерщение культуры и придание ей светского характера. Такова вкратце моя концепция участия России в общеевропейском процессе смен великих стилей.